І ми сьогодні благодаримо Бога, що ми надіємося на Господа, який є суддя, який возвищає і унижає, який обогащає і робить бідними, який наказує і ісцеляє. Що сьогодні залежить від Його руки, що сьогодні залежить від Його благословення. І щоб немножко чуть-чуть подробніше, я прочитаю, що таке, я назвав просто «Устыдяться из-за Ефіопії надежди своєї». Чому я Ефіопію беру? Напишу, що надежда на Ефіопію. Ну, ми то сьогодні на Ефіопію не надіємося, правда? Зачем нам це читати? Но когда я прочитаю, что имеется под Эфиопией и Египтом, то вы поймете, что да, надеемся. Я читаю. Так говорит Господь. Исаия 45, глава 14 стих. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля эфиоплян и совете люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повернутся перед тобою. И будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного. Труды египтян и торговля эфиоплян. Я не знаю, почему Бог взял пример как торговцев, как богатых людей Эфиопии. Но сегодня это черная страна, сегодня это африканский континент. Но вот в то время Господь видел, как расцвет через торговлю сильный. А египтяне через труд. Вы знаете, что сегодня многие люди через свой труд, они имеют практически все. Но кроме труда, они ничего не видят. Они не имеют никакого покоя. Чтобы заработать, надо работать. Если даже и воровать, то тоже работа. Тоже надо работать. Вы поняли меня, о чем я говорю? Если даже не честным путем, то тоже надо думать. А если честным, тем более. А потом же еще надо же и сохранить это. Надо же и защититься. Надо же еще много что. И для них очень трудно уделить время, кто этим занялся. Труды, торговля. Сегодня, допустим, можем найти много людей, которые своим трудом делают. И имеют много. На их собраниях почти никогда нету. А говорят, воскресные христиане. Кто-то говорил, Бонки однажды говорил, говорит, как подводные лодки. Погружаются на целую неделю, в воскресенье всплывают на поверхность. Зародились кислородом и опять погрузились на глубину. И опять нету целую неделю. Вот здесь Писание напоминает, это напрасно. Напрасно надежда на это. Читаю еще, чтобы подтвердить то, что я говорил, я читаю еще тексты. Книга Иова, 28 глава, 18 стих. «О кораллах и жемчуге упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов не равняется с ней топаз эфиопский». Опять эфиопский – это богатство. «Чистым золотом не оценивается она». Но день апостолов, он встал и пошел. 8 глава, 27 стих. «И вот муж эфиопляне, евнух, вельмужа Кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, и опять эфиоплянин». Поэтому, когда будет читать об Эфиопии и надежде на Эфиопию, знайте, это надежда на богатство от торговли. Когда будет читать надежда на Египет, это надежда на труд собственный, непосильный, тяжелый труд. Вы помните еще одно свидетельство? Книга «Бытие». 13 глава, 10 стих. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся тыща гора орошалась водой, как сад Господен, как земля египетская орошалась росою». Как орошалась? «Ибо земля, в которую ты идешь», Второзаконие 11, 10, «что овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вы вышли, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как маслечный сад». Первый час говорит о том, орошалась водою, земля египетская. А второй человек говорит, как орошалась? При помощи ног орошалась, свела. Библия говорит, напрасно. Эта надежда напрасная будет. Следующий путь я пропущу. Просто напомню, я однажды говорил на эту тему проповедь. Псалом 37 стих. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Вы помните, в свое время я говорил тему об идолослужении. И вы, наверное, некоторые помните ее, поэтому, чтобы сегодня не задерживать внимание, это сама это одна тема, еще повторять на часа, на полтора. Но я думаю, где-то есть кассета, если захотите, возьмете. Не знаю, есть, нету, не помню, но я просто оставлю. Одно только хочу сказать, почему стоит вопрос так ребром, Бог так относится к идолам сурово, потому что за каждым идолом стоит бес. Вот почему это очень опасно и очень серьезно. Поэтому псалмопевец говорил, ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Ну, подтверждение, напомню, там 100 или 107 псалом, то, что не помню, там написано прямо и ясно. Приносили у жертву детей своих идолам хананским, бесам приносили, написано. И осквернилась земля кровью. Поэтому, если идол, за ним стоит бес. Вот почему Священное Писание так много об этом говорит, а Иоанн в своем послании первом кончил себя, свое послание словами, «Дети, храните себя от идолов». И аминь сказал. Поэтому я сегодня не пропускаю эту тему. Иду дальше. Псалом 43, 6 стих. «С тобою избодаем врагами, врагов наших, во имя Твое попром ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Вот этот лук и вот этот меч, который здесь написано, он не относится к духовному луку и к духовному мечу. Он относится к нашему плоскому оружию, к которому мы часто прибегаем, чтобы совершать какую-то работу. Но прежде всего, говорит, напрягли лук свой. Вы помните, что дальше написано? Язвительное слово. Сколько сегодня люди языком хотят одержать победу? И с многими... Многие с многими не хотят даже делать, не хотят трогать из-за их языка. А говорят, тронешь, беды не оберешься. И эти люди, ну, в некоторой мере их уважают, потому что не хотят связываться с ними. Не уважают так вот по-хорошему, полноценно, а просто не хотят дело иметь. Язык. Напрягли лук свой, язвительное слово. Хотя вообще то слово это уже стрела. Вы тоже это найдете в Писании. А лук наш это наши голосовые связки, которые мы напрягаем, когда говорим, когда отправляем в путь слова, которое мы сказали. Псалмопевец сказал так: с тобой, то есть с Господом, это будем делать. Но на лук мой и на мои стрелы, на мое копье, на мое оружие, на мой меч я не уповаю. И это очень важно. Потому что надежда напрасна. Я могу языком одолеть кого-то, но я буду в проигрыше перед Богом. Я грешный. Мне надо будет каяться. Если я не покаюсь, я погибну. И надо будет идти к тому, против кого говорил, просить прощения. Если ты еще здесь, вот на земле рядом ходим друг с другом. Поэтому можно языком одержать победу, но это не будет смотреться как победа в глазах Божьих. А если он не видит как победу, а поражение, знаете что, напрасно все это. Это все напрасно. Все эти хитрости, все эти, так сказать, усилия языка, изворотливого разума, они напрасны будут. И придется делать шаг назад. Вторая книга царств, 21 глава, 15 стих. Это будет, может, некоторый фрагмент одной из проповедей, но все-таки я хочу сегодня это повторить. Я когда-то назвал эту проповедь конфликтом поколений. Не знаю, раньше я говорил, если я говорил, то я ее просто скомкал, как всегда, потому что обычно то времени не хватает, то что. Но есть где-то более конкретная запись, где у меня более достаточно времени было. Не знаю, есть она или нет, но я прочитаю вот этот текст, на который я обращу внимание. Вторая книга Царств, 21 глава, 15 стих, 15 до 17. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда и Иесви, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом 300 шекелей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина и умертвил его». Я не совсем помню. По псалмам Давид не сочинил этот псалом, вот который я процитировал только что. Вы знаете, что в псалмах Давида есть псалмы и Давида, и Асафа, есть псалмы Соломона, есть псалмы Моисея. Потому что не все вот то, что Давида, не просто вошли в этот перечень. Но там еще очень интересное место, подтверждающее, что Давид не уповал на свой лук и на свой меч. Он неоднократно, выходя на войну, просил Господа откровения: скажи, вы помните, недавно я один пример проводил, идти мне или нет? У него был меч, у него был лук, у него было все. У него было преданное войско, которым отчирать нечего было. Они все были в изгнании, они поддерживали Давида, они хорошо понимали, поражение Давида – это наше поражение. Нас тоже не помилуют за то, что мы то длительное время поддерживали Давида. Вот этот особый случай, я его ввел на тему, вот брал эти тексты, когда говорил о том, что нам, молодости, надо готовиться к старости. Потому что очень часто в старость уже бывает поздно готовиться. Вообще-то мы говорим часто, что к чему мы готовимся? Мы готовимся к переходу. Мы готовимся к восхищению церкви. Но идя к этому восхищению, многие переходят через старость. Мы ж не можем перепрыгнуть через старость, идя к восхищению. И сегодня, если, допустим, Господь пришел сегодня или завтра, то Он взял бы вас в старости. И уже многие из вас идут добрый отрезок пути в старости к восхищению. И вот очень часто люди делают большую ошибку, что в молодости не готовятся к старости. Когда приходит старость, когда скудеет разум, уже нельзя так трезво понимать все. Это старость. Хотя вы, наверное, помните текст Писания, который говорит, что они и в старости плодовиты и сочны, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. Но согласитесь, что есть очень много христиан, которые в старости далеко не плодовиты и далеко не сочны. Хотя прошли длительный отрезок христианского пути. И Давид через Дух Святой, он это понимал. И он просил, говорит: Господи, не оставь меня и в старости, во время щедины. Вы помните, когда оскудеет сила моя, не оставь меня. Он хорошо понимал, даже в молодости он не уповал на свой лук и меч. И хорошо понимал, что в старости надо будет особое попечение иметь. И вот весь секрет в том, что старость подкрадывается часто незаметно. Человек еще не понимает, он уже не тот, а думает, что в полном расцвете. Тем более, что довольно часто физические силы слабеют, опыта набирается человек. А вы знаете, сколько бы мы ни жили на земле, чтобы стоиться с дьяволом, нашего опыта не хватит. У него еще новые выдумки. Хотя цель одна, инструмент один. И вот пришло время. Давид, это был не такой царь, который сегодня царь. Где-то там сидит в блиндаже, напичканной электроникой, через телевизор рассматривает. В то время цари ходили впереди войска. Садился царь на коня, брал своих воинов, и войско за ним, и рубились наравне со всеми. Хотя на царя обращалось больше внимания. Это все-таки был руководитель войска. И вот Давид в очередной раз вышел на войну. Он еще не видел, что с ним еще не то. То уже не то, уже не тот Давид. Он вышел рубиться. Вы нигде не найдете до этого места, чтобы Давид утомился. Специально поищите и найдите, где было написано, что Давид утомился. Нигде никогда не было. И вот первый случай, когда Библия говорит, вышел воевать, и Давид утомился. Стали опускаться руки, и если один из потомков Рефаиму, это нечто типа Голиафа, хотел поразить его. Но благодарение Богу, вот та молитва, которую Давид молил еще в молодости, когда будет ускользать сила моя, когда придет старость моя, Господи, не оставь меня, Бог поставил рядом с ним защитника для него. И когда он увидел, что опустились руки, помог Давиду, Авеса сын Саруин, вы помните, что они сказали Давиду тогда? Все, Давид, ты больше с нами на войну не пойдешь. Сиди дома. Тебе лучше управлять нами с города уже, чтобы не угас светильник Израиля. И Давид поблагодарил ее, сложил руки. Правда, там его было несчастье большое. Много было, не одно было. Но он понял хорошо, что он стареет. Люди, которые понимают, что они стареют, они никогда не допускают ляпсуса в своей жизни духовных. Я навсегда запомню Ефима Попитича. Это есть одна церковь, освящали мы молитвенный дом. И ему в то время, наверное, где-то было, ну, чтобы не соврать, где-то под 88, наверное. И попросили его брат Ефим, освящение молитвенного дома был, построили дом, никогда их этого дома не было. Скажи свидетельство. Я хорошо запомнил, как он говорил. Говорит, трезво все говорит. Потом, братья, я ничего лишнего не сказал. Говорит, брат Ефим, говори ничего. Говорит, братья, а я ничего лишнего не сказал, я ж старый. Говорит, нет, братья, Ефим, ничего не сказал, говори дальше. Говорит, братья, я старый, он слух, я старый, я ничего лишнего не сказал. Он понимает, что он старый. И такие люди, которые понимают, что он старый и боится, Бог не попустит сказать что-то лишнее. Вы понимаете, о чем я веду речь сегодня? Не на лук мой, не на меч мой уповаю, а на Тебя, Господи, уповаю. Это вопрос. Я, наверное, не один раз говорил сегодня, повторю немножко. Почему, допустим, сегодня? Я всю эту проповедь не перечитываю, я просто ее не переговариваю. Но почему сегодня столько недоразумений между молодыми и стариками? Они не могут уместить друг друга. Старый и молодой. А надо бы, ну, наверное, понимать старикам молодых, а молодым стариков понимать. В свое время, когда вот разумные люди были, которые заботились о старости своей. Вы помните Вергелия Галадитянина, который поддерживал Давида? Может, для кого-то будет повторение. Я просто напомню, может, для кого-то будет новинка. Ему грозила опасность большая, он был богатый человек. И он хорошо понимал, если Давид потерпит поражение, то и мне головы не сносить. Но он был предан Давиду, знал, что это помазанник Господь, несмотря на то, что с ним проблемы произошли, он его поддерживал. Привез постели, блюд, чечевицы, помните? Вы еще читать найдете, изюма. И Давид, когда держал победу, а ему было 80 лет, где-то 84 года, наверное, не помню точно, то, что они называют. Но за 80 уже было. Он ему говорит, Вергелий, пошли со мною. Я буду тебя продовольствовать в Иерусалиме, как ты меня продовольствовал и здесь. Помните этот разговор? Вергелий означает, галадитянин, железный свидетель на русский язык, если перевести. Вергелий железный. Галадитянин свидетель, Шейхол свидетель. Там немножко чуть-чуть есть. Железный свидетель. Но ему 84 года. Пусть будет 84, если я чуть-чуть ошибся. Но где-то вот в этом 84. Но он понимает, он железный свидетель, но ему 84. И он говорит Давиду, я уже стар, я не пойду с тобою. И он называет 4 проблемы старческие. Смогу ли я отличить голос певцов и певиц у тебя там? Смогу ли я тебе там у дворцы различить худое от доброго? У тебя там будет много такого, чего я не знаю. Она у нее будет непрямого. Я старый, я не могу различить этого. Потом говорит, способен ли я различить вкус? Я не хочу быть тягостью для тебя. Он понимал, что он стар. Помню, вы деда Махляра помните? Пришлось мне сочитывать однажды в одном месте такая вот маленькая церковь. Я вот эту, сумею ли различить добрый от худого? Там было 2 старца. Один был Махляр, тот старый был, но какой-то гибкий такой был. Ну, разум был. Второй тоже ревность, но какой-то коловатый, как сегодня говорится, можно сказать. Он как полено, вот его не сохнешь ничего. Ну и надо было, значит, поставить молодых и сдвинуть кафедру немножко. Ну и давай беседовать, можно сдвинуть или нет. Он сразу говорит, ни в коем случае. У нас никогда не было, чтобы кафедру сдвигали. Это святое место сдвинуть. А Махляр говорит, слушай, как он умел говорить. А у нас кафедра была, у нас стол был, у нас и кафедры не было, не мешай. Вот, пожалуйста, различить доброе от худого. 2 старика. А в нашей деревне не так было. Значит, так должно быть и в Барановиче. Я в добром смысле слова имею в виду. Я не имею в виду то, что сегодня лишнее что-то есть. Я не это имею в виду. Но старость. И Давид просил. Господи, сохрани меня, защити в то время. Это очень важно на сегодняшний день. Смогу ли решать голос певцов и певиц? А у нас, скажем, не так спевали. А как спевали? Как заведет. Вы помните, когда же, я, наверное, целую неделю смеялся, когда у нас один брат спел за кафедрой, вот так вот за кадык дергал. Вы, наверное, помните. Он уже не может различать, что он петь не может. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не может петь. У него есть ревность, есть все у него. Но после этого я, наверное, целую неделю хохотал, но не в церкви. Вспомню, как он дробежа дергал рукой за кадык. И не могу глядеть. Старость. И слух не тот уже. И что-то другое не то. Старость. И еще один пример приведу. Что сказал именно вот этот Верзелий Голодичанин. Смогу ли я, значит, различить вкус пищи? Сколько сегодня скандалов между пожилыми и молодыми. На что ты мне перцу насыпала? Вы меня хотите отравить. Вы мне никогда не хотите сварить так, как положено. Говорит мама, да ничего не сыпала. А где вкуса нет уже? Помню, я в Америке говорил однажды в одной церкви, один раз, ну, говорит, ты как в воду, говорит, глядел. Я ж ни в какую воду не глядел. Я просто вел тему, даюсь, говорит, на днях, говорит, на своей, говорит, старой тёще, говорит, напекли, говорит, вареников, драников. Говорит, у нас там их штумки чекут. Она взял, все, фу, говорит, что это за еда? Вот раньше у нас было, то навар хоть вкусно было, а теперь говорит, что, говорит, вы, я не заработал, что меня вкусно накормили. Надо знать это. Молодым не обижаться, потому что их в самом деле им невкусно. Они правда говорят, что им невкусно. Вы не обижаетесь, молодые, когда вы сготовили, говорят, что невкусно. Им правда невкусно. А старики не рабщите, потому что у вас уже вкуса нету. Чтобы различить вкус пищи. Это очень серьезный вопрос. Я мог по многим пунктам пройти, которые вот бывают так в жизни. Не готовились к старости. Вы знаете, человек, который готовился к старости, он благодарит Бога, что на руках детей доживает век в доме, не где-нибудь в доме-интернате. Он никогда не будет ходить, так сказать, волчком, что вы меня не глядите, да не хотите, да не делаете мне. А так часто старики думают, что они пуп земли. Ні стукні, ні грукні. А ви знаєте, часто говорять, ну, то таке, що я употребляти не буду. Но говорять, по закону подлості. Чим більше стараєшся, чим хуже виходить. Это скандал начинается, а я только что заснула, а я не спала всю ночь. А тут только заснула, а тут стукать, грукать, неужели ты не можешь? Ну да, мама или папа, ну нечаянно. Я ж не знаю, что ты целую ночь не спала, бессонница. А где там, как холодный самовар? Проблема. Не прошили милость, не прошили благословения на старость. И это не вина, это беда пожилых людей. Беда молодых, что не понимают пожилых. А пожилых беда, что не понимают молодых. Я знаю такие случаи. Не буду называть имен. Один раз говорю. Второй раз погромче. Что? Третий раз. Что ты сказал? Ну пусть только на четвертом этаже кто-нибудь стукнет, тут же услышит. Ну, вот это же беда. Это проблема старческая. И Вергилий Галатянин знал это все. И люди разумные возлагали надежду на Бога, что, Господи, во время старости, чтобы мне действительно не запятнать все свое прошлое. Ну, дай мне разум трезвый, дай мне благословение. И, конечно, у Вергилия Галатянина был сын, который, значит, был как бы тягостью назывался, его имя переводилось так. Кимгам. Помните, его Кимгам был. И он говорит, я не пойду, а вот сын мой Кимгам, пусть пойдет с тобою. Он переводится точно, не помню перевода. Я не готовился к этой проповеди. Знаете, иногда просто проходит время и забывается. Забывается, тем более переводы, если бы они были переводы, их легче было бы помнить. Но оно означает тоска, томление, вспомнил. Кимгам — это тоска, томление. Вот Вергилий говорил так Давиду: я с тобой не пойду, а тоску мою забери. Сын мой, Кимгам, тоска, томление, пусть пойдет с тобою. Это молитва пожилого человека, который тоскует по прошлому, который понимает, что уже ушло. Господи, я не буду тебе в тяжесть, я не буду другим в тяжесть, а тоску и томление забери с собою. Вот что отдал Вергилий Галатянин. Я бы хотел, чтобы сегодня, молодые мы или старые, покуда мы еще живем, могли возложить надежду и упование на Господа. Потому что это очень важно. Говорит, не на меч мой, не на лук мой уповаю, но, говорит, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. Поэтому очень хочется, чтобы мы действительно и в старости были плодовиты и сочны. И возвещали, что праведен Господь. И не напрасно жили это последнее время. Но чтобы люди видели, что человек Божий, он и в старости плодовитый и сочный. Не ворчливый, не навязчивый, не какой-то настойчивый у своем. Это человек Божий, покорный, смиренный и благословенный. Это будет только тогда, когда мы будем готовиться к старости. Я надеюсь, что мы уже до старости не доживем. Молодые. И, может быть, пройдет время, и старцев наших застанет пришествие Христа. Я не прошествую, я не знаю этого времени. Но просто по времени это видно. Но все-таки, давайте, не зная нашего будущего, ну, в смысле времени, готовиться к этой старости в надежде на Господа. Нет надежды в старости. Вы знаете, что и покоя нет в старости. Я эту мысль не один раз тоже говорил. Когда были молодые, надо было учиться, надо было жениться, надо было растить детей, вырастить детей. Принесли детки внучкам, и тоже забота. Внучки выросли, а кто ж меня похоронит? И сидит, плачет, сложив уже руки. Я говорю, на улице валяться не будешь, похоронят. Не похоронят верующих, похоронят государство. На улице валяться не будешь. И вот враг вот именно все время находит, в любом возрасте находит возможность смущать человека. Почему? Потому что надежды на Бога нет. Что, Господи, неужели ты уже меня не похоронишь? Ну, а если даже придется умереть, то убьют за Слово Божие, да и могилы знать не будут. Ну, то ж найдешь могилу, когда надо будет. Вот проблема большая. Мы сами очень часто, не имея надежды на Господа, сами себе создаем проблемы. И сами их мучимся. И правда, один американец однажды сказал, русские без проблем не могут. Если их нет, они их создадут и будут в поту карабкаться. Они не могут без проблем. Поэтому, наверное, это относится не только к русским, к славянам. Наверное, это относится к человеку вообще. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы у нас этих проблем не было. Но чтобы благословение Господне было с нами. Еще у меня начинается тема «Любовь и расположение, завоеванное лукавством». Но я уже не буду говорить, потому что 15 минут я не уложусь, и будет ни то, ни другое. Поэтому пусть Господь вас благословит, и пусть благословение Господне положит эти слова в ваши сердца. Аминь.